Вступление. 6 ключей к увеличению прибыли. Задача этой книги – дать вам, уважаемый читатель, набор инструментов для увеличения прибыли бизнеса. В этот набор входят ответы на вопросы. Что надо сделать, чтобы получить больше денег от своего бизнеса и рецепты того, как это сделать? Первым делом я предлагаю вам формулу увеличения прибыли, простую и доступную. Существует всего 6 основных ключей к прибыли, и все они включены в эту формулу. Чтобы бизнес приносил больше денег, привлекайте больше новых клиентов, заключайте с ними больше сделок, продавайте больше товаров каждому, берите за каждый товар больше денег, делайте больше повторных продаж, используйте больше способов сэкономить. Ваш бизнес может приносить больше денег. Секрет заключается в том, чтобы задействовать в бизнесе все 6 ключей. Конечно, даже использование одного или двух из них позволит вам поднять доходы иной раз на десятки процентов. Но если постепенно задействовать все ключи, прибыль может вырасти в несколько раз. Предприниматель, использующий лишь некоторые из этих ключей, похож на штангиста, который тренирует только одну руку. Очень скоро его результаты перестанут расти, потому что максимальный вес штанги будет определять не сильная, а слабая рука. Именно поэтому изрядная часть владельцев бизнеса трудится много и тяжело, а зарабатывает мало. В таких случаях использование формулы прибыли позволяет исправить дело. Структура книги, которую вы держите в руках, повторяет эту формулу. В книге 6 больших частей, по одному на каждый ключ к прибыли. И в каждой части множество идей, приемов и советов, которые вы сможете применить в своем бизнесе. Часть из этих приемов вам уже знакома, часть может вас удивить, но все они достаточно просты, чтобы не требовать специального образования, и достаточно незатратны, чтобы ими мог воспользоваться любой предприниматель, вне зависимости от величины своего бюджета. В принципе, эту книгу можно читать с любой страницы. Однако в первый раз прочитайте ее от начала и до конца с карандашом в руках. Записывайте каждую идею, которую сочтете подходящей, и вы получите готовый план развития своего бизнеса. Помните, ваш бизнес может приносить больше денег.